затратен мой путь. А прошлое кажется сном, томит наболевшую грудь. Мрачных равнин измену забыть и любовь, но память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей, все было лишь ложь и обман. Прощай, мечты и покой, а боль не закрывшихся ран останется вечно со мной. Ямщик, не гони лошадей, ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше спешить.